Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Сегодня в эфире у вас в динамиках, у нас прямо здесь в студии. Раздаются веселые, приятные голоса двух замечательных людей. Это меня, Юргена Табалина, и моего собеседника Олега Тихомирова. Вот он уже и раздается, этот замечательный голос. Кстати, Юрген, пока ты не начал, я специально берег для тебя эту новость. Знаешь, что у нас появилась программа на радио ВК, конкурирующая с твоей программой? Не-не, погоди, вот я же готовился, понимаешь? А ты готов? Конечно, мы не так должны начать. Я должен тебя спросить, Олег, да. А это правда, что у тебя стала выходить новая программа? Ты какой, перехватил инициативу. Конечно. Конечно, у меня выходит теперь новая программа. А я, между прочим, ее послушал. Ну, я не буду даже спрашивать, понравилось тебе или нет. Ну, мне понравилось, она очень веселая, во-первых, а во-вторых, я, когда ее слушал, я, знаешь, о чем думал постоянно, прямо сильно, я думал, почему это у Олега такие бодрые, классные заставки? Я тоже такие хочу. А тебе просто надоело старое. Пора менять, пора что-нибудь. Нет, вот эта заставка, вот я хочу тебе сказать, она же периодически играет у нас как бы в анонсирующих рекламных роликах, и я слежу за реакцией людей. Я не видел ни одного человека, вот сидящего вот в студии в этой, когда играет вот эта вот заставка, когда на виде рекламы, говорит, чтобы этот человек не начал подпрыгивать. Я такого не видел. Юрген, честно тебе клянусь. Понимаешь? Тан-та-та-тан-стан-стан-стан-старам. И человек начинает вот так вот плечами делать. Не надо. А ему еще вопрос задают. Юрген, что послушать? А он такой, а я не Юрген, и задумался. Эфир пошел на смарку, человек думает не о том. Нет, на самом деле, конечно, мне очень нравится та вот программа, которую я сейчас делаю, параллельно от тебя. Но она не конкурирующая, конечно. Надо просто, чтобы у слушателей было больше возможностей хорошую музыку слушать. Она на самом деле очень интересная. Я, между прочим, поздравляю тебя с этой программой. О, мы пожали друг другу руки. Спасибо тебе большое. Но я ее начал делать вот потому, что все время работаю с тобой, подумал. Ну, надо людям еще больше хорошей музыки давать, тем более, что ты приносишь совсем такую новую, совсем неизведанную, а я просто знакомлюсь с тем, что появляется в нашем плейлисте. Это же хорошо. И я даже, кстати, для себя там название какое-то открыл. Не то, чтобы мне понравился коллектив, мне понравилось название. Там что-то Турбо... Турботроникс. Турботроникс, да. Турботроникс. Прикольная бруклинская группа электронная. Такая, знаешь, олдскул 80-х годов. Такой очень прикольный. Я тебе потом треки пришлю, если захочешь. Окей. И еще что очень сильно понравилось, что ты нас с Геной там хорошо так рекламируешь. Не делай это почаще. А вот мы пользуемся. Это называется кросс... Как там, кросс... Кросс-маркетинг, короче. Мне почему-то кросс-фитнес лезет в голову. Я не знаю, почему. Ну ладно, все, закончили. Давай перейдем к тебе уже в конце концов. Да, так вот, у нас, кстати, прошлая программа, она была немножко рассеянная. Ну, по-технически назовем это так причинам. Я был слегка не в себе. Я потом послушал просто записи. А что? Мне очень понравилась прошлая программа. Мне тоже понравилась очень. Музыка вообще супер фортепиано. Вот ты не поверишь, вот эти три листочка, которые в прошлый раз принес. Я же был действительно реально подготовлен, понимаешь? Но что-то пошло не так, и я был такой человек рассеянный с улицы бассейной. Ну, и, в общем, дальше по тексту. Вот. Сегодня, я клянусь, я мега собрал. И у тебя один листок. Один листок, да. Один листок, друзья. Причем он вот оказался этим листком буквально в последние какие-то моменты. То есть все шло к тому, что я сегодня вообще был без листка. Но, тем не менее, он нарисовался, этот листок, вернее, написался. Он у нас есть. Хорошо. Сегодня у нас новинки. И новинки такие, они, в принципе, ну, практически все, они вот из тех, когда я люблю вот кричать «Ура!» Можно ура! Я скажу, очень правильные новинки. Прямо я, когда увидел вот сегодняшние новинки, я прям был в восторге. Да, и вот я так думаю, что пора уже начинать. Мы хорошо так поговорили, обсудили все. И теперь уже пора перейти вот этим, к этим новым песням. И я хочу сказать, что вот ура-ура, у группы «Металлика» вышел новый альбом. Вышел он уже довольно давно, ну как давно, 18 ноября. Ну по современным меркам давно. Прошло, да, нам, ну, людям, которые следят пристально за музыкальной сценой, удалось его послушать где-то на неделю раньше. Ой, знаешь, я когда начинал слушать рок-музыку, к нам доходили альбомы примерно через год. Год-полтора-два, да. Вот так вот. То есть сижу я году, там, не знаю, в 75-м, как сейчас помню, и наслаждаюсь новым альбомом Deep Purple Storm Bringer. аж 73-го года выпуск. Нет, это да, это так и было. Я сам это все помню. Сам был такой когда-то. Но времена меняются, и теперь вот оказывается, что там несколько дней прошло, и уже он вроде как DVD не очень свежий. А вот так вот, да, информационная революция. Но на самом деле я рад за Металлику. У Металлики это 10-й альбом. И, честно говоря, вот лично я последние, ну не знаю, лет 10 был слегка разочарован. Ну, скажем, не то чтобы творчеством там от Металлики в целом, да, разочарован теми релизами, которые у них выходили. Их предпоследний альбом, который я слышал, ну, скажем так, предыдущий альбом, вот это совместное производство с Луридом, разочаровало не только меня и поклонников, мне кажется, разочаровало саму Металлику и Лурида заодно, что очень странно, потому что это, ну, действительно гениальные люди, то есть, если взять Металлику там, да, если взять Лурида отдельно, сами по себе, они все молодцы, но как-то вот у них там не срослось, не получилось, и я, честно говоря, побаивался, что вот этот альбом, у него еще такое странное название, да, там, Hardwired to Self-Destruct, там, прошит на саморазрушение. Я такой думаю, ну все, они, наверное, сами на себе уже решили крест поставить, саморазрушиться прямо, не знаю, там, в течение альбома. Нет. Оказалось, шикарный альбом. Такая ретроспектива их творчества, потому что я лично прямо удовольствие получал. Я и вспоминал там их первый альбом Kill 'Em All, по совместительству мой самый любимый альбом у Металлики. Вот я не знаю почему, вот я его и больше всех люблю. Вот, то есть вот брать альбомы целиком, да. И там Unjustice for All, там, и 91-го года альбом, который там Black Album, так называемый в народе. Все, в принципе, там как бы угадывалось, и при этом он не чувствовал, что вот они там какие-то старые там свои берут идеи, да, и решили вот там за неимением новых. Нет, просто это вот такой, видимо, какой-то они подвели итог. То есть 10 альбомов, вот итоговый альбом. Вот мы вот такие уже взрослые дядьки, нам под 60 лет, мы уже там практически пенсионеры, но мы могем, и мы могем по-разному, и так могем, и так могем. Молодцы. Я предлагаю послушать, я долго выбирал, какую песню, все песни классные, долго выбирал, потом плюнул и решил, что, ну, в принципе, она, наверное, самая известная, потому что у нее уже и клипы были на нее, и, собственно, она самая первая, она открывает альбом, и все ее знают, но, тем не менее, почему бы нам не насладиться, собственно, песня Hardwired. Self-destruct. Self-destruct. Self-destruct. Self-destruct. Юрген, что послушать? Наши в присядку пошли, ух, хорошо, бодро. Мастерство не пропьешь, да. Вот это точно. В этом плане, конечно, тут верно. С возрастом говорят, оно люди. Не проходит, к счастью. Молодцы, ребята. И я рад, кстати, за Роберта Трухилля. Это вот их новый бас-гитарист. Ну, как новый, он уже довольно давно. Стоит на посту басовом в Металлике. Молодец. И мы, кстати, вот в прошлых новинках, когда у нас были, да, новинки, помнишь, мы слушали группу Suicidal Tendencies, такую веселенькую. Он же как раз родом-то оттуда. Так что прямо все в этом мире как-то меняется. Ну, в мире, я имею в виду, вот хэви-метал, но в какую-то правильную сторону меняется. Рад за них, всем рекомендую. Металлика, они молодцы. А мы переходим к следующему нашему артисту, вернее, артистке. Это Регина Ильинична Спектр, которую я испытываю к творчеству, которое, естественно, я испытываю. Почему она Ильинична, кстати, да? Ну, потому что... Папа у нее Илья. Папа у нее Илья Спектр, между прочим, известный советский скрипач-фотограф. Вот она что, понятно. Да, я-то про другого Спектра подумал, ты уж меня извини. Мама у нее преподаватель музыки, Белла Спектр. То есть у них семья такая вся музыкальная. Ильина Регинишна, она родилась в Москве. До 9 лет она в Москве жила. Потом они решили, в 89-м году, они решили переехать в Нью-Йорк. Вот как-то так вот резко поменяли. Ну, молодцы, в принципе, что. Откуда еще? Вернее, куда еще из Москвы ехать? Из Выхино. Я не знаю, что такое мне само название. Какой-то район там где-то в Москве, видимо, известный. Потому что, когда его упоминают где-то, ну, так, значит, а, Выхино. Вот Выхино там. Вот. Живет она в Нью-Йорке, выпускает замечательные альбомы, их у нее уже вышло 6 альбомов, и вот это вот 7-й альбом. Я обожаю ее творчество. Я считаю так, что это, ну, не знаю, может быть, конечно, громко, но я сам для себя вот так вот решил, что это такая современная Анна Ахматова, которая вот живет в Нью-Йорке и учит американцев какой-то хорошей такой вот в русском смысле поэзии, понимаешь? И поосторожнее с именами. Нас филологи слушают, они тебе потом Анну Ахматову-то припомнят, скажут, ты на святое замахнулся. Нет, я на всякий случай... Что ты меня пугаешь? Филологи. За базаром что следил, да. Филологи, давайте дружить. Хорошо. Давайте, я вам музыку, а вы на меня не дуетесь. Вот так вот. Сказал Юрген Анна Ахматова. Значит, Анна Ахматова. Все, мы с филологами договорились. Нет, я к тому, что на самом деле у них же действительно у американцев, ну, в англоязычной вот музыке и в рок-музыке, да, там же, ну, как бы с текстами проблем нету, с написанием, потому что у них как-то все вот это вот довольно просто, сам язык какой-то такой простой, и песни такие простенькие. И у них прям на ура воспринимаются какие-то люди, да, которые начинают писать действительно, ну, скажем так, не тексты, а именно поэзию, да, стихи, и перекладывать их на музыку. И их там, в принципе, можно, наверное, по пальцам пересчитать. Ну, вот одной руки, может, не хватит, но двух рук, понимаешь? И вот приехала из СССР такая девушка. Росла себе. Ну, она воспитана, она в хороших таких русских, советских традициях воспитана. Она из интеллигентной еврейской семьи. Она начитанная. Она, ну, в общем, она такая, в лучшем смысле этого слова, интеллигент, да? И выучив даже английский язык, она... В хорошем смысле этого слова, я понимаю. Да, она пришла к тому, что она начала вот на английском языке петь песни и сочинять стихи, ну, так, как она, наверное, это делала бы на русском. Ну, то есть она действительно, это поэзия, это смысл, это очень много всего хорошего. Короче, Склифосовский. Да, у нее вышел новый альбом, называется он Remember Us to Life. Ну, я так понимаю, что-то типа «Помни нас при жизни», видимо, как-то вот так вот это можно перевести. Альбом замечательный, великолепный. Впрочем, как и все, что выходит из-под пера и из-под пальцев, она аккомпанирует сама себя. Очень неплохо, кстати, играет на фортепиано. В общем, все, что делает Регина Спектр, это хорошо, и я предлагаю сейчас в этом убедиться. it into smaller bills and change. By the time he tried to buy the things he needed, he had spent it all on Lucy's and weed, and he had spent it all on chips and Coca-Cola. He had spent it all on chocolate and vanilla. He had spent it all and didn't even feel it. He had spent it all and didn't even feel it. In the alley coughing up blood, and their visions and their dreams are coming up red. They can either wake up or go deeper, but it's so dangerous to wake a deep sleeper. It's like awakening a bear in winter, to feel the reckoning of hunger splinter. He's gonna stretch his claws and feel his power, and you are gonna know your final hour. Start running while you were skimming from the top was sunny, but all the weather about to turn real crummy, 'cause everybody gonna want their money. Yeah, everybody gonna want their money. Better get a head start, start running. Better get a head start, start running, 'cause it's about to get so unfunny. All the poets in the alley coughing up blood, and their visions and their dreams are coming up red. They can either wake up or go deeper, but it's so dangerous to wake a deep sleeper. Послушать. Это была Регина Ильинична «Спектр». Замечательная песенка «Small Bills» с нового альбома «Помни нас при жизни» «Remember us to life». А я что хочу сказать. Помимо вот тех представленных альбомов исполнителей, там, песен и так далее, что у нас будут звучать сегодня, вышли новые альбомы у группы Enigma, у Rolling Stones и у Кейт Буш. У нее там аж на тройной альбом вышел. Но мы их не будем сегодня слушать. В другой раз. И, может быть, даже в другой раз не будем слушать, потому что есть музыка более интересная. Но, тем не менее, вот это я просто так примите к сведению. Кому интересно эти исполнители, обязательно найдите и послушайте. А будем слушать мы Стинга, потому что у Стинга тоже вышел новый альбом, который называется 57-я и 9-я. Это в честь перекрестка, по которому он каждый день ходит на студию. Он же у нас уже давно Нью-Йоркец. Теперь он уже не чужой там человек. Вообще свой, да. И зверек в ней. Да, и альбом очень хороший. Ну, Sting – это и есть Sting. Его нужно слушать. Там, может быть, не сразу раскрывается красота всех его песен. Но вот я решил именно у Стинга включить песню, которая там не самая короткая, не самая какая, а ту, которая именно мне понравилась действительно больше всего в альбоме. Она называется «Иншалла». Thank you. «Если пожелает Аллах», поет нам Sting, такую вот печальную песню о беженцах. А диджей Вадим, наш русский товарищ в Англии, который англичанам проповедует о том, как нужно играть и слушать с веселой регги, он поет «Hey, hey, hey!» Music is my occupation. Music. Move. Clap your hands and stamp your feet. Here comes another musical beat. Look ahead, gonna steer in the clear now. So severe when the fear's in the rear now. What to say, break the day now. All the doubt in your brain gotta move out. Give it away, give it away, give it away now. You know them potent emotions pull your way down. Water from the well, what you feel? Hey now, only you know what you gotta do though. Sometimes you gotta stop the clock like a free throw. New horizons ringing me on Verizon. Opportunity knocking, I'm out that screen. No, no, no, no. Choice to get it straight. Rain on the rain, going and cloudy every day. See the sun on a new horizon. Just gotta breathe to break the day. Rhythm gon' take away when my heart's beating out of time. Drumming like we all belong together. Balance come guide the way when I'm blind and I'm led astray. Feeling lost. Сейчас уйдем на перерыв, буквально вот через 20 секунд. Может, кстати, напомнить, кто это у нас пел? Диджей Вадим. На самом деле, музыку он сочинял. Пел-то Plugs Atomix и Graziella Affinita. А этот Вадим, он наш человек. Он наш человек в Англии. Да. Ну все, мы вернемся в студию буквально через секунд 20-30. Пока не скучайте. Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Юрген, что послушать? Ну вот, друзья, не прошло и минуты, как мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и Юрген напротив меня. Задумчиво чешет бороду. Я вспомнил в прошлый раз. И, о чудо, у нас в программе в кои-то веки русскоязычная, не просто русскоязычная группа, а прям такая вот российская группа русская, да? Да, земляки практически. Практически, да. Не откуда-то там из Москвы, да, а вот. Из какого-нибудь Новгорода. Да, из Челябинска. Вот. Группа «Монарх». У них такое, кстати, название интересное. Я почему-то думал, что они будут играть какой-нибудь там хард-рок. Жесткач такой. Ну, вот то, что вот это, да, то, что называют русским роком, там, в плане там что-то немножко от панка, немножко там еще чего-то. Нет, милые ребята. Приятная музыка такая, прям романтика какая-то. Все очень интересно. И оказывается, что группа-то уже такая, ну как... Раскрученная, да? Ну, не то, что раскрученная. Ну, известная, во всяком случае. Там в определенном регионе, может быть. Но это не пацаны, которые вчера собрались там. На кухне вот, быстро не вчера они собрались. Они с 2007 года они играют. И у них уже там, смотрю... Ну, рост на лицо. Рост на лицо. Они выходили. Теперь уже у нас здесь поют, понимаешь? Это же рост. Рост, это актер такой есть, Сергей Рост. Да ладно, я имею в виду рост. Я имею в виду рост, в смысле, что развитие, рост в этом смысле. То есть, вот новая вершина была взята, в том числе наш эфир. Да, им повезло. Они попали ко мне в программу. Причем как-то с запозданием попали, потому что у них сингл был выпущен аж на 27 сентября, между прочим. А мы поздно связались с ними, между прочим. Это у нас была прямая связь с ними, да. Ну, это мы вам, кстати, привет передаем. Я уверен, что... Челябинску привет от Красноярска. Челябинску привет по-любому, да. Парни, приезжайте в Красноярск, здесь вас встретят хорошо, поверьте. И, кстати, вот если у вас вся музыка такая, как вот эта композиция, композиция, кстати, называется «Так надо», вот действительно «Так надо», ребята, вот в этом ключе вам надо двигаться, ну, то есть, чтобы все было хорошо. И вот если у вас вся музыка такая вот замечательная, то прямо я обеими руками билеты, за ваше берите, творчество. Билеты берите и не стесняйтесь, да. В общем, слушаем. Приезжайте в гости. «Монарх». Юрген, что послушать? Ну что же, поздравляем группу «Монарх» из Челябинска с удачной эстетой творческой и ждем от них новых проектов. А я, ребят, еще немножко пропиарю. Я вот узнал, что у них, оказывается, такой концертный багаж насыщенный, да, более 200 выступлений в разных городах. И они же были участниками нашествия, старый новый рок в Екатеринбурге, да, рок от Балтики в Питере, Фес Алтай, рок-волна, там еще какие-то у них выступления были. Ну, то есть они действительно молодцы. И я вот сейчас слушал песню, и у меня такие приятные ассоциации, вот, допустим, с моим детством, с моими любимыми группами прошлого, да, там, с группой «Лотос», допустим, там, с группой «Мифы», это шикарнейшие были группы, и, ну, как бы, я понимаю, как я, вернее, понимаю для себя, что вот, это, вот эти вот мои ассоциации, это даже какой-то такой, ну, комплимент вот группе «Монарх», поэтому, ребята, действительно, покупайте билеты, садитесь на поезд, едьте в Красноярск, я знаю один очень прикольный музыкальный коворкинг, где прямо на ура пройдет ваше выступление, а когда вы будете вот эту песню свою исполнять, которая называется «Так надо», все присутствующие, а я уверен, что их соберется очень много, прям большая толпа будет, они все достанут зажигалки, начнут вот так вот руками размахивать устроят над головой. Пожар, и спалят они просто наш коворкинг. Все, старичок разошелся, группу «Лотос» помнит только он, по-моему. Ладно, поехали дальше, да. Ну что, у нас сейчас будет, между прочим, французский коллектив, который называется «Нуэль Вог». Вот такие вот у нас друзья французские. Ну и «Львок», чтобы ты знал, тоже один из моих любимейших коллективов. Ну и не только моих любимейших коллективов. Их любят во всем мире, ценят их музыку, понимают. Это коллектив, который прославился тем, что они перепевали, делали такие каверы всяких разных интересных панк-групп в босанове. И вот эта вот как бы игра слов, там «Нуэль Вог», да, «Новая волна» это и «Новая волна», музыкальная «Новая волна», и «Новая волна» вот французского вот этого кино там, да, потому что там очень кинематографичные у них и клипы, и выступления очень интересные. А наша Женя Любич пела даже вот с группой «Нуэль Вог». Собственно, все девушки, а их там очень много, там человек 6 или 7 девушек в разные годы и в разные альбомы попадали. Все стали звездами, все прославились. И вот сейчас мы будем слушать песню, которую я просто не выговорю. Я готовился, но я не выговорю. В общем, как она называется? «Останется за кадром», исполняет ее Элоди Фрежи. И, собственно, написана она была Элоди Фрежи и Оливье Либо. Это один из создателей группы «Нуэль Вог». Toute la vie faites de jour, c'est de nuit. Le temps gris laisse la place à l'éclaircie. C'est ainsi, et il faut apprécier autant la pluie et le beau temps. Cette nuit, je vais rejoindre mon amant près de lui. Je vais compter plus que le temps. Je m'ennuie, alors je regarde en passant la pluie et le beau temps. C'est ainsi, après le beau temps, la pluie, le temps gris et sa mélancolie. Sans merci, le ciel fait comme il l'entend. La pluie et le beau temps. Ta-da-da. Bye. la pluie et le temps. Toute la vie de beaux jours en intempéries, c'est joli tant qu'on s'en fiche, tant qu'on en rit. C'est comme si en plein soleil il faisait nuit, la pluie et le temps, la pluie et le послушать. Отличная песня. Меня прямо разморило. Я представил себе, что я танцую с дамой на берегу вечернего моря с розой в зубах. Красота. У них все альбомы такие, вот не поверишь. Вот всем, кому хочется, как нынче говорят, да, такой мимишности, прям запредельной какой-то нежности, берите любой альбом. Ну, Львок, не прогадаете. Вот этот альбом, кстати, вот я... Название песни выговорить не осмелюсь, а альбом называется «I Can't Be Happy», «Я мог быть счастливым», «И я мог быть счастливым». «И будь им», говорил Козьма Прутков, «Хочешь быть счастливым, будь им». И вот что интересно, что на этом альбоме большое количество песен наконец появилось уже не каверы, а именно собственного сочинения, и они такие же приятные, такие же симпатичные. «Все молодцы». У нас на очереди. Да, как мы. Ну, я об этом сразу сказал. В самом начале программы, что мы молодцы. Те люди, которые у нас стоят на фотографии в нашем анонсе. Такие веселые парни. Такие с буквами ББ. Ну, или если кто-то вдруг не понял, с буквами ВВВ. Это не ВВВ, это ББ. Да, это как раз Балкан Битбокс. Те самые парни, которые будут звучать прямо сейчас. Песенка у них будет называться Just the Same. Все равно альбом Shout In Out. Ну, я не знаю, как это перевести. Про Ари это, наверное, вот так вот. И, кстати... Очень динамичная музыка у них во всех альбомах, да, звучит, потому что это же группа, которая основана на самом деле бывшим участником Гогол Борделла, Ори Капланом. Знаешь группу Гогол Борделла? Нет. Ну, у тебя еще все впереди, мы обязательно как-нибудь сделаем про них программу. Я темный, это такой украинско-еврейский непонятно еще чей хорошее, панк. Да. У которого ноги растут вот оттуда, откуда я сейчас назвал, а живут они где-то вот в Америках там в разных и так далее. Играют дичайшую во всех лучших смыслах этого слова музыку. И вот один из них собрал в свое время вот такой вот коллектив «Балкан Битбокс», и они исполняют какую-то тоже веселую смесь, там и клезмеры, среднеземноморские, балканские мотивы, там хип-хоп, танцевальные какие-то биты. Все замечательно. Вот сейчас будет песня, на удивление, такая расслабленная. I don't remember how it was, but it will be forever. The day I saw her passing by, I knew we'll be together. And like a beam of light, she came and faded out the darkness, faded out the sadness, and faded out the madness. We felt the light and made the steps in order to get higher. Our love so strong will never burn, we'll always keep the fire. And every time we stumble, we get right back on our feet. Turn the cold to heat and bitter to sweet. Now the rust is a shield and the lust is a game, but the truth is so clear that I love you just the same. I love to love but hate to hate the moments that we're distant. I want you closer and I know you wanna make it different. We always find a way to compromise and make it better, so we can stay together, stay with me forever. The days are long but life is short, can almost see it ending. The rest of days will make us strong, the hardness quickly slowly fading. And when we're old, we'll look back and we'll see ourselves the same. We keep a burning flame, the love that is our fame. Now the rust is a shield, and the lust is a game. But the truth is so clear that I love you just the same. Такие они, Балкан Битбокс. Рекомендую. Все альбомы без исключения, потому что там найдется и что послушать, и подо что потанцевать. Тем более, что если уж они зажигают, то зажигают по полной. Я вот как раз, пока песня звучала, вспоминал твою программу замечательную, новую, где ты так интересно и весело рассказывал. Объясни разницу между румынами и болгарами. Ну ладно, не будем отвлекаться. Мы здесь и сейчас, понимаешь, вот. Ну, я так понимаю, у нас еще остается время, чтобы послушать... Да, вполне даже. И даже поговорить еще есть время. Конечно. Да что, тем более, что есть о чем поговорить, потому что у нас на очереди будет интересный такой коллектив с интересным названием «La Cosa Nostra». Ну, такое прям ого-го название. «Cosa Nostra». Я думаю, все копы в англоязычном, скажем так, мире, они на это название очень сильно так реагируют. Да, тут сейчас уже вот, наверное, там вот эти опознавательные какие-то вещи, ну, они же прослушивают интернет, там какое-нибудь слово проявилось, они тик-пик-пик-пик, мы уже запикали, сказали не то слово, запикали, да. Это, между прочим, чтобы ты знал, супергруппа. Прям вот, ну, знаешь, да, вот по определению, что такое супергруппа. То есть это группа, в которой собираются музыканты. Нет, это группа, в которой... известные музыканты. Уже которые заранее, ранее прославились где-то в других проектах. И это вот супергруппа, мало того, это хип-хоп-группа. Она в свое время была основана при непосредственном участии такого замечательного человека, которого зовут в честь фирмы спортивной одежды. И всяких боксерских, Adidas, боксерских груш и перчаток. Нет, Эверласт. Ой, я не знаю. Ну, Эверласт, замечательный человек. И еще Nike знаю. Эверласт, это, понимаешь, это лидер группы House of Pain. Была такая нью-йоркско-ирландская замечательная команда, которая исполняла прям шикарнейший хип-хоп. Эверласт у них, значит, был лидером. Потом он вдруг решил начать сольно исполнять песни. И все прям поклонники хип-хопа такие обрадовались. О, сейчас вот Эверласт нам сольно что-то начитает. Купили альбомы Эверласта, первый альбом. Я сам помню, вот когда мы принесли первый альбом Эверласта, поставили, включили его. А он нам просто такой какой-то кантри поет. Мы такие, опа. Он понял, что шел не тем путем. Не-не, у него там все на самом деле замечательно сложилось. И сольные работы его всем очень сильно нравятся. И, ну, они такие вот эти ребята. Помимо Эверласта там собирались еще некий диджей Летал. А диджей Летал, между прочим, он не просто некий диджей Летал. Это человек, который в свое время сделал классные биты, собственно, House of Pain, а потом он делал классные биты вот в этой вот рэп-коровой группе, которую вот все любят, один я ненавижу, представь, у меня вылетело название из головы. Ну, короче, ты ее ненавидишь. Лимбискит! Ну, конечно, Лимбискит, вот, да. Ну, вот, не, ну, вот. Даже я знаю Лимбискит. Да, Дэнни Бой, опять же таки, человек из House of Pain. Ил Билл, сам по себе, ну, рэпер-звезда, скажем так, да, и Слейн. Вот эти ребята, к сожалению, они сейчас без Эверласта. Эверласт записал с ними первый альбом. Потом по семейным каким-то обстоятельствам, ну, очень таким достаточно трагичным, я не буду сейчас говорить по каким, но, тем не менее, он покинул проект. И все думали, что все, проект на этом закроется. Но ребята выпустили второй альбом уже без него. И вот буквально на днях вышел третий альбом. Альбом называется, можно его перевести что-то типа «Быть честным с собой», как-то вот так вот. Композиция с этого альбома, естественно, называется «Dark Day Road». Ну, дорога что-то, темного дня. Ну, какая-то, такое, ну, понятно. Да, такая сумеречная какая-то такая дорога. Да. А нам какая разница? Ну, как говорится, лишь бы музыка была хорошая. Нам пора прощаться с тобой, друг мой. Да, вот под эту по-доброму злую или по-злому добрую песню, но, тем не менее, она очень бодрая, замечательная, как и весь альбом. Мы говорим вам до свидания. Мы это, я, Юрген Табалин, и вот напротив меня сидит Олег Тихомиров. Скажи свое гудбай. Я говорю вам до свидания. Расставание не для нас. Я надеюсь, что на следующей неделе будет сюрприз. Ну, какой приятный будет гость в программе. Я на это очень сильно надеюсь. Я давно жду этого гостя, но тоже там по семейным причинам у него не срасталось. Если срастется, если все получится, то будет интересная программа такая, прям будем беседовать. Музыки, скорее всего, будет не очень много, но я думаю, что информации какой-то такой полезной к размышлению будет много. Я проанонсировал себя. Хорошо. В общем, услышимся на следующей неделе. А сейчас для вас новая песня из нового альбома замечательного коллектива «La Cosa Nostra». Пока. Пока. The coke is back. See, we ain't went nowhere anyways. I guess we under the underground. Fuck you motherfuckers. You say I lead a life that you would practically kill for. I'll crush it up and sniff it if you could get it in pill form. There's evil in my heart, I'm starting to feel horns forming in my head, and this bed is getting real warm. Get behind the wheel, drive with the windshield gone. Ties to the Benz wheel spin, but the sin feels wrong. I try to stop, but I ain't got the luxury, so I hide a Glock. If somebody try to fuck with me, it's pop. But this ain't no Madonna, Gaga, Michael Jackson. I got a hyperactive, psychopathic hyperpassion. You can feel it in the air. They say that I'm an asshole, but I don't really care. I was at the rock bottom yesterday, it's best to say I scrapped. Obsessing over messages and records playing back. In second grade, they whispered by me just to say I'm cracked. When I heard them, I would hurt them, it would escalate from that. Blah! You know where we're owed on this dark day road. Tempers stay hot and our hearts stay cold. Kids stay stuck to the block, say no. Drugs so good, they cannot say no. Know what you're owed on the dark day road. Temper burn hot and your heart stay cold. Kids stay stuck to the block, say no. Drugs so good, they cannot say no. Dark vision, spark is a speak to God. Devil listen, speak your mind, mind your business. Creep dies, life is risen. Drive-by shooters, wild riding in the hoopty lifted. Homicide shooters, ride on you by superstition. Cock that, aim that, squeeze that, shoot the steel. Cadillac, hook the field. Wood grain on the grill, cocaine in the pot. Biggest soda water hot when the ice cubes drop. Look at that, that's crack. Rap prime minister, some say sinister. Spray up the courtroom, hit the jury, get the witness up. Anvil of crime, crush head, crash with a bomb. Glass shatter in the calm like they rang the alarm. I'm not gay, like the gray hair on, they banging their arm. Take me to their supreme leader, then they crown me their god. Cold leader, I'm the people's choice. Misunderstood as evil's voice, cause everything he touches, he destroys. You know where we're owed on this dark day road. Tempers stay hot and our hearts stay cold. Kids stay stuck to the block, say no. Drugs so good, they cannot say no. Know what you're owed on the dark day road. Temper burn hot and your heart stay cold. Kids stay stuck to the block, say no. Drugs so good, they cannot say no. We'll be right back. Юрген, что послушать?